Тим Волков и Андрей Пасняков. Земский доктор. Книга четвертая. Смутные дни. Глава первая. Домой. Казалось бы, как просто вернуться? Ведь есть постановление о демобилизации. Что еще надо? Купи полные карманы гостинцев, садись в поезд, да езжай с легким сердцем назад. Однако же нет. Бюрократия имелась и тут. Причем неподатливая, проросшая корнями в самую суть государственной службы, как кряжистый старый дуб. Добрые люди подсказали, чтобы покинуть санитарный поезд и отправиться в село, нужны документы. Без официального разрешения в эти смутные времена доктор рискует оказаться под подозрением как дезертир. Поэтому пришлось оббивать пороги. Первым делом Иван Палыч направился в управление военно-санитарного ведомства, располагавшееся в сером здании на Литейном проспекте. Там, среди заваленных бумагами столов и дымящих папиросами чиновников, ему нужно было получить справку об увольнении с поезда. Дежурный офицер, устало щурясь через пенсне, потребовал его документы, удостоверение врача и приказ о призыве. Иван Палыч предъявил пожелтевший лист с печатью «Постановление о демобилизации». После долгого оформления дежурный окончил 4 класса и писал крайне медленно. Офицер выдал заветную бумагу с подписью и печатью. Следующий шаг был сложнее. Доктору нужно было зарегистрировать свое возвращение в земство. Для этого он отправился в губернское земское собрание, находившееся в 2 часах езды на извозчике. В зале собрания царил хаос. Земские деятели спорили о реформах и обсуждали будущую судьбу императора. А в углу дремал подвыпивший бородатый писарь. Иван Палыч предъявил справку из военно-санитарного ведомства. И опять долгие расспросы и какие-то непонятные подозрительные взгляды, после которых ему нехотя выдали новое удостоверение земского врача и направление в Зарное. «Только осторожнее там, доктор», — щурясь через пенсне буркнул председатель. «Времена нынче смутные». Оставалось последнее — получить подорожную в полицейском участке, чтобы беспрепятственно добраться до села. Как оказалось, без нее вообще лучше никуда не выезжать. Могут и пристрелить. Никто и разбираться не будет, кто ты таков есть. Особенно, если вид подозрительный. А вид у Ивана Палыча и в самом деле был еще тот. Обветренное в долгом холодном путешествии на санитарном поезде лицо. Усталые глаза, обрамленные черными кругами. Результат долгих бессонных ночных часов работы у операционного стола. Худоба еще это. Не доктор, а беглец с каторги. В участке на Садовой улице доктор столкнулся с молодым приставом, который, кажется, больше интересовался свежими слухами о временном правительстве, чем бумагами врача. Пересказ всех новостей, которые Иван Палыч сам услышал, когда оформлял прошлые бумаги, сделали свое дело. Подорожная была выписана. К вечеру, с пачкой документов в кармане шинели, Иван Палыч стоял на перроне Николаевского вокзала. Поезд, который должен был увезти его в Зарное, пыхтел паром. Отправка через 40 минут. Ожидание было томительным. В воздухе крепко пахло углем и махоркой. Хотелось уже скорее залезть в вагон, приютиться где-нибудь в углу и вздремнуть. Но приходилось толкаться на промозглом ветру. Председатель губернского земского собрания оказался прав. Времена и в самом деле начались смутные, и чувствовалось это во всем. Над перроном стоял гул из голосов, криков, смеха, перебранки, лая. Старик в крестьянской шапке кричал что-то про господ в Петербурге, которым конец. Женщина в черной накидке держала на руках ребенка и молча смотрела в одну точку, беззвучно молилась. Солдаты, грязные, небритые, с шинелями нараспашку, курили, переговаривались нервно и коротко. Кто-то спорил о том, что теперь власть у совета, не у генералов. Но один вдруг засмеялся, заглядывая в окно вагона. «Царь, говоришь, отрекся? Вот тебе и батюшка-император. Теперь все равны? Ха! Попробуй, скажи это унтеру». Молодой поручик с острыми скулами и воспаленными глазами попытался приструнить разболтавшихся, но его голос потерялся в шуме. «Тишина! Прекратить разговоры о политике! Командуй на фронте, а здесь у нас народ!» Рявкнул с другой стороны мордатый солдат в рваном пальто с красной ленточкой на груди. Рядом стоял мужик с табуретом, видно, с вокзальной лавки утащил, и держал его, как знамя на вытянутой руке. Толпились пассажиры, беженцы и городские, каждый со своими узлами, баулами, с лицами настороженными и измученными. Кто-то расспрашивал о власти, кто-то молча сокрушенно тряс головой, кто-то навзрыд пересказывал слухи из вчерашней газеты. «Государь отрекся, Михаил тоже, временное правительство. И как теперь нам, как?» Вопрос остался без ответа. Над платформой, чуть в стороне, на бочке стоял краснолицый мужик в форменном кителе. Что-то кричал в толпу, махая шапкой. Судя по сизому носу и заплетающемуся языку, изрядно выпивший. «Братья, кончено рабство! Не слушайте генералов! Солдаты к народу! Власть советом!» «А кто нас кормить будет, оратор? Ты? Не умрем с голоду!» От этого шума раскалывалась голова. И Иван Палыч даже отошел к краю платформы, чтобы хоть немного отстраниться от этого всего. «Временное правительство берет бразды правления. Свобода или хаос? Берем Петроградские ведомости!» По перрону бегал парнишка лет 12, торговал газетами. Голос его, звонкий, тонкий, только добавлял головной боли. «Земля и воля! Крестьяне требуют раздела помещичьих угодий!» «Солдаты и рабочие объединяются, советы бросают вызов правительству». Иван Палыч уже хотел вежливо отправить парня торговать в другом месте, как парень закричал. «Царь отрекся! Николай II покидает престол ради спасения России!» Доктор не сдержался, все же купил газету, стало любопытно. Когда такие исторические моменты протекают перед тобой, оставаться в стороне невозможно. К тому же это помогло отогнать мальчишку. Паренек, едва получив оплату, убег торговать в другую сторону перрона. Иван Палыч открыл газету на нужной странице, пробежал взглядом по статье, рассказывающей об отречении императора. 2 марта 1917 года в Пскове произошло событие, которое потрясло Российскую империю. Император Николай II подписал манифест об отречении от престола. В окружении генералов и представителей Государственной Думы, под давлением революционных волнений в Петрограде, царь уступил трон, передав его своему брату, великому князю Михаилу Александровичу. Однако Михаил отказался принять корону, оставив страну без монарха впервые за 300 лет династии Романовых. Улицы столицы бурлят. Одни ликуют, видя в этом начало новой эры свободы. Другие шепчутся о грядущем хаосе, предрекая распад империи. Отречение стало кульминацией нарастающего недовольства. Война, голод и забастовки подточили веру народа в самодержавие. Петроград охвачен стачками, солдаты присоединяются к рабочим, а гарнизоны отказываются подчиняться приказам. Временное правительство, сформированное Думой под руководством князя Георгия Львова, обещает провести выборы в учредительное собрание и установить порядок. Но в вагонах поездов и на сельских сходах уже звучат вопросы. Сможет ли новое правительство удержать страну, раздираемую войной и внутренними распрями? Многие опасаются, что уход царя — лишь первый шаг к еще большим потрясениям. По слухам, Николай II и его семья находятся под охраной в царском селе, а некоторые источники утверждают, что бывший император готовится покинуть Россию. В народе множатся домыслы. Одни верят, что он уедет в Англию, другие говорят о тайных переговорах с немцами. Пока же Россия стоит на распутье. Крестьяне ждут земли, солдаты мира, а рабочие справедливости. Русское слово призывает читателей сохранять спокойствие и верить в будущее. Но в воздухе витает тревога. Конец монархии открывает новую страницу, Но никто не знает, будет ли она написана пером свободы или кровью раздора. «В газетах сейчас мало правды», — вдруг сказал кто-то, отвлекая Ивана Павловича от статьи. Доктор поднял взгляд. Перед ним стоял высокий и худой человек в круглых очках. «Интеллигент». Тут же почему-то всплыло в голове у Ивана Павловича, хотя внешний вид не наталкивал на такие выводы. Старые ботинки в грязи, на брюках виднеются заплатки, пальто, залоснившееся мышиного цвета, висит мешком, на голове университетская фуражка, похожая на блин. «Может быть, шарф?» — продолжил гадать доктор. Длинный, зеленый вязаный шарф был накинут на шею незнакомца в несколько колец и походил на огромного удава. С этим шарфом незнакомец выглядел как-то иначе, чем все остальные, словно выделяясь из толпы. «А где ее этой правды вообще много?» — расплывчато ответил доктор. «Где?» — словно бы у самого себя переспросил незнакомец, чуть прищурившись. Раньше бывало в книгах. Теперь разве что в лицах. Вон, посмотрите». Он кивнул в сторону солдатской группы у паровоза. «У того с перебинтованной рукой правды больше, чем в трех последних номерах «Русского слова». Такие вещи рассказывает про фронт. Я постоял немного, ненароком послушал, так чуть не посидел. Страшное, говорит». Иван Палыч машинально взглянул туда. Солдат стоял, покачиваясь от холода, прижав к груди перевязанную руку. Глаза у него были тусклые, но спокойные. Те самые, какие бывают у людей, что все уже поняли и потому больше не боятся. «Вы, стало быть, доктор?» — спросил незнакомец. «Да, полевой хирург», — машинально кивнул Иван Палыч и вздрогнул. «А вы как догадались?» «Я очень проницательный. Вижу людей насквозь», — загадочно произнес незнакомец. И вдруг, улыбнувшись, добавил. «А еще от вас карболкой пахнет. Я этот запах хорошо знаю». Иван Палыч рассмеялся. «Ловко. А вы?» «А я?» Незнакомец пожал плечами, махнул рукой. «Так, преподавал словесность в Елисаветграде. Нынче собирался ехать в Петроград. Хотел к брату, а теперь не знаю, жив ли он. Он в Думе служил. При Временном комитете вроде. Да и будет ли мне рад? Мы с ним никогда близки не были». «А вообще, мне хотелось бы туда, где потише». «А вы уверены, что в Петрограде спокойнее?» — усмехнулся Иван Павлович. «Уверен, что неспокойно везде», — ровно ответил тот. «Просто в Петрограде хотя бы видно, почему неспокойно. Впрочем, знаете, я и сам, по правде говоря, не знаю, куда мне на самом деле надо. В Петроград не поеду». Доктор промолчал. Из глубины платформы донесся гул. То ли просто кто-то кричал, вдохновленный новым временем. Опять лозунги, опять красные ленточки на шинелях. Лица то оживленные, то обиженные, то испуганные. Все будто бы меняется, а запах тот же, задумчиво пробормотал незнакомец. Порох, уголь и чужая кровь. Иван Палыч посмотрел на странного собеседника чуть внимательнее. Сквозь очки блестели усталые, но живые глаза. Лицо худое, обветренное, с плохо выбритым подбородком. Какой-то он не такой в самом деле. И дело не в зеленом шарфе. «И что же, не знаете, куда ехать?» — продолжил расспрос Иван Павлович. Незнакомец улыбнулся. «Нет, ну, конечно же, знаю. Это я так, в общем, конечно же, говорю». Незнакомец тяжело вздохнул. «Про общий вектор направленности в нынешнее время. Хотя, знаете...» Все говорят «смутное время», а по мне так это время возможностей. Тут вот давеча в газете прочитал, что есть вакансия сельского учителя. Подумал вот, а чем не работа? Вот и еду туда. Ну что же, учитель — это замечательно, нужная во все времена профессия, — кивнул Иван Павлович. А что за село? Так это Зарное называется. Иван Палыч нахмурился, переспросил. «Зарное? Погодите, как Зарное? Туда требуется учитель? Вы что-то напутали. Там же Анна Львовна Мирская. Учительница своя есть, сколько я знаю. Всегда там была и будет. Не может быть такого, что в Зарное требуется учитель». «Это я право не знаю», — пожал плечами собеседник. «Как так вышло, но вакансия открыта?» «Значит, уже не учительница, получается, ваша Анна Львовна. Может, уволилась? Бывает и такое. Не все выдерживают шумных детей. Увольняются и уезжают». «Нет, она любит детей», — покачал головой доктор, окончательно растерявшись. «Она не могла уволиться». «Ну, значит, чего еще хуже?» Чуть понизив голос, добавил незнакомец. «Заболела, а может, и еще чего. Не дай бог, конечно. Нынче здоровье у всех неважное. Холода какие стояли. А витамина где брать простому народу? Все на фронт свезли». «Нет», — покачал головой доктор. «Как заболела? О чем вы таком вообще говорите?» «Кажется, мои слова вас задели». Незнакомец вдруг глянул Ивану Палычу прямо в глаза. И тому стало стыдно, что он не сдержался. «Я, возможно, сболтнул лишнего. Я прошу меня простить, если это как-то вас оскорбило. Я не хотел». «Нет, ничего страшного», — взяв себя в руки, ответил доктор. «Просто Анна Львовна моя близкая знакомая, и я...» «А что за газета, где вы прочитали объявление?» «Так вот же, извольте». Незнакомец, порывшись в кармане шинели, достал сложенную газету. «Вот, сами гляньте», — сказал он, протягивая лист. «В Ржевском вестнике объявление. Я его вырезал, чтобы не забыть». Иван Палыч взял газету, развернул ее. На смятой странице среди объявлений о продаже дров и найме кучеров выделялся небольшой текст, напечатанный жирным шрифтом. «В село Зарное требуется учитель для начальной школы. Знание арифметики, письма, закона Божьего обязательно. Жалование 30 рублей в месяц с предоставлением жилья, комната при школе. Обращаться к старости села». «Ничего не понимаю», — буркнул себе под нос доктор, возвращая газету. «И в самом деле объявление. Может, уехала по необходимости? Только вот по какой? Неужели что-то связанное с нынешними политическими событиями? И предупредить ведь не смогла, эх». «Когда это напечатали?» — спросил Иван Палыч. Незнакомец пожал плечами. «Да с неделю назад. Я, как увидел, решил ехать. Все-таки село, школа, спокойно, без войны. Хотя и там, поди, слышно». Иван Палыч задумался. Повисла неловкая пауза. Чтобы хоть как-то ее заполнить, собеседник спросил. «А вы куда, если, конечно, это не тайна?» «В Зарное село еду». «Тоже в Зарное», — оживился собеседник. «Получается, вместе поедем. Так веселей будет. Кстати, а вот и поезд подкатил». Раздался протяжный гудок, и проводник объявил посадку. «Я только сейчас осознал», — незнакомец шлепнул себя по лбу. «Мы с вами так долго разговариваем, а так и не представились. Я прошу простить мою бестактность». Он протянул щуплую руку. «Степан Григорьевич Рябинин». «Петров Иван Палыч», — ответил доктор, принимая приветствие. Рука у Рябинина была холодной и, на удивление, крепкой. «Ну вот», — улыбнулся тот, — «другое дело, познакомились. Теперь можно и садиться». Они прошли в вагон. Степан Григорьевич снял фуражку и уселся на лавку. Иван Палыч привалился к стене рядом. Уложил саквояж на коленях. Пальцы невольно принялись теребить ремень, а мысли кружились вокруг Зарного. «Анна, Аннушка», — думал он, — «почему же ушла? Неужели беда?» Рябинин, казалось, этой задумчивости своего спутника не замечал и что-то все время говорил, заполняя своими словами все купе. «Война, Иван Палыч, это, конечно, дело жестокое, страшное. Я, знаете, в гимназии детей учил. Арифметики, истории, закону Божьему. Хотя с этим, знаете ли, не все гладко было. Но это в другой разговор. Так вот, учил детей и думал, что воспитываю их для мира, для порядка. А война все ломает. Вчерашний ученик, что Пушкина наизусть читал, сегодня в штыковую идет, или под нож, или пулю попадает. И что же? Правильно это? Вот и говорю». Иван Палыч задумчиво смотрел в заиндевевшее окно и лишь кивал головой, не слушая спутника. Как доехали до нужной станции, так и не понял. Весь был погружен в серые мысли. и едва сошел с перрона, как тут же взял фаэтон и даже торговаться не стал. Хотел как можно скорее увидеть родное Зарное, Анну Львовну, Аглаю, Гробовского в конце концов. Поручик наверняка частый гость туда. Интересно, как там? Но Анна Львовна, конечно же, была главной и первостепенной причиной спешки. В Зарном ли вообще Аннушка? А может, уехала куда? А может, вообще что-то случилось? Что-то нехорошее, о чем и думать не хотелось? Нет, прочь эти мысли, прочь. Чувствуя тревогу и спешку Ивана Павловича, Рябинин деликатно сказал, что ему нужно зайти еще в пару мест, прежде чем ехать в саму деревню, и не стал навязываться лишним пассажирам. За что доктор был ему чрезмерно благодарен, хотя ощущал легкий укол вины за такое. Фаэтон домчал до родных полей быстро. Вот и знакомая до боли дорога, такая же в колдобинах и грязи. Вот и первые домишки. Тут Лёшка Гусев живет, его лечил от глазной болезни. Тут Ванька с Феодосией, по родильным делам бывал у них. Там Николай с трещиной в ребре, вон там Свиридовы, Громовы, Ивановы, а еще где-то там Аннушка. Но едва сошел Иван Павлович с фаэтона и взглянул с пригорка на село, понял, что-то незримо тут изменилось. Теперь это было уже не то Зарное, к которому он привык и которое помнил. Что-то было не так, не в порядке, не на месте. Серая, ядовитая тень смутных дней упала на Зарное, не предвещая ничего хорошего ни для самого села, ни для одинокого путника, вернувшегося домой.